Ло 7. «Горн мне в дышло!» Восторженно пробормотал отец Гаспара, выслушав краткие объяснения Кейлора по поводу причин, заставивших нас пленить его. «Родственные связи не повод для безграничного доверия. С этого момента я снова Китар. Забываем про Ло». Не успели два кузнеца облечь все свои восторги от этой радостной встречи в слова, как я уже шепотом провел инструктаж Хайтауэра, которому вновь предстоит играть роль нашего лидера. Не безродному же мальчишке командовать баронами, королями и принцами. На время я просто талантливый парень с могучими дарами, к чьему мнению не стыдно прислушиваться даже бывшим правителям полисов. Через несколько секунд Гаспара, как и всех остальных, на важный разговор в сторону отзывал уже Кейлор. Эстебан, как звали отца кузнеца, в тот момент попытался обидеться на так до сих пор и не освободившего его от пут сына. Но сделать этого он так и не успел, ибо наше совещание закончилось, едва начавшись. Да и что тут обсуждать? Попросил соратников держать в тайне все наши секреты. Напомнил Гаспару про важность нашей миссии и обрисовал Хайтауру границы, дозволенного ему в разговоре с пленником. Да, Эстебан, несмотря ни на что, в данный момент остается пусть и почетным, но пленником. Стоит ли возвращать ему дар и свободу, я пока не решил. Не уверен, что появление среди нас родственника одного из моих соратников — удачное для нас стечение обстоятельств. Мне было бы проще, окажись пленником некий незнакомый никому из нас человек. «Ну и хитрецы же вы», — покачал головой отец Гаспар. «Это же надо было до такого додуматься. Мы вон уже почти три оборота на воде развлекаемся. А даже ни у кого мыслей не было, чтобы на лодке плыть к соседям за дракой. Нет, вру, конечно. Задумываться мы про такое задумывались. Но чтобы оно до дела дошло. Да и зачем? Мы ведь здесь никуда не торопимся. Как по мне, раз в седмицу на смертный бой выходить, оно и так слишком часто. Вот объясните мне, туголобому, на кое она вам сдалась, эта спешка? Вершина от вас не сбежит. Мы к ней так-то не на скорость идем. Где здесь гонка?» Мы с Кейлором переглянулись, и я незаметно кивнул. Свою вымышленную мотивацию мы успели обсудить в двух словах. Переживать не о чем. Хайтауэр разовьет мысль с легкостью. «У меня нет желания торчать здесь дольше необходимого», — пожал плечами Кейлор. «Если существует возможность ускорить процесс, то почему бы ей не воспользоваться? Мой девиз прост. Могу — делаю. И что важно, в данном случае мое «могу» совпадает с моим «хочу». Так уж меня воспитали, что я не получаю удовольствия от праздного безделья». «Хе, знать», — чмыкнул отец кузнеца. «К тому же реализация моего плана существенно упростит нам задачу». Не обратив внимания на замечание Эстебана, продолжил Хайтауэр. «Если мои догадки верны, мы добудем свою сотню побед, приложив к этому куда меньше усилий, чем вы и все остальные, кто принял предложенные водой правила игры. Убить спящих, даже не подозревающих о том, что им угрожает опасность людей, значительно проще, чем прикончить тех же самых людей, полностью готовых к бою. И наша честь здесь ничуть не страдает», — поспешил добавить принц Штольгарда. «Победа, добытая умом, ничем не хуже победы, добытой при помощи силы». Вот только моральная сторона вопроса нашего пленника волновала мало. «Честь, милорды!» — хохотнул Эстебан. «Вы как будто бы сразу с земли сюда. На пути уже мало кто вспоминает про честь. На воде и тем более всякая хитрость за благо. Если сумел обмануть, то сумел победить. Клянусь Творцом, была бы на мне сейчас шляпа, я бы снял ее, чтобы выразить вам свое уважение». Намек толще бревна. Снять гипотетическую шляпу Эстебану мешают браслеты. Ноги мы ему развязали сразу же после нашего совещания, а вот руки мужчины по-прежнему стянуты у него за спиной душилками. Передо мной стоит непростая дилемма. С одной стороны, возвращать отцу Гаспара свободу опасно. Я этого человека не знаю, мало ли что он способен выкинуть. Но и держать этого пленника в тех условиях, которые полностью исключают риск, тоже нельзя. Они не слишком гуманные. Гаспар не поймет. Я планировал полностью лишить захваченного человека подвижности, завязать ему глаза, заткнуть рот и насильно кормить и поить все то время, пока он будет нам нужен. Этакий живой груз, даже гипотетически не способный нам помешать. Если бы не опасность оттолкнуть от себя соратников, я бы пленнику и руки с ногами отрезал. Для Вальдемара не составит проблем быстро залечить даже такие раны. Ни потери крови, ни болевой шок не убили бы пациента при такой операции. «Ваше Величество, может, снимем уже с сударя Эстебана наручники?» Приняв решение, обратился я к Кейлору. «У отцов с сыновьями, конечно, бывает по-всякому, но тут радость от встречи сама за себя говорит. Этот отец сына в спину ножом не ударит». Логика здесь проста. Я уже убедился, что у Эстебана нет других даров, кроме поднятого до двушки покрова. Реши наш гость-пленник перебить нас ради получения лишней победы, эта способность ему не поможет. Здесь ведь нужно прикончить всех пятерых, причем быстро. С другой стороны, отсутствие дара и лишенные нормальной подвижности руки не помешают ему при желании прикончить себя. Не привязывать же его на все время плавания к мачте. Спрыгнет за борт и захлебнется, и это лишь один из множества способов. Тут уж либо тотальный контроль, либо доверие. Тем более, что непроявимый последний, он может обидеться и специально подложить нам свинью не в угоду себе, а на зло Гаспару. Я уже вижу, что недоверие со стороны сына сильно ранит его. Здесь придется рискнуть. В крайнем случае начнем все сначала, потеряв не так уж и много времени. «У меня те же мысли», — кивнул получивший мой завуалированный приказ Хайтавр. «Если Гаспар ручается за своего отца, я не вижу смысла держать нашего гостя в душилках. Господин Эстебан, раз уж вы никуда не спешите...» «Да о чем вы, милорд?» — перебил бывший пленник Кейлора. «Я сына больше 20 оборотов не видел. Навсегда же прощались, а тут... Да кем же надо быть, чтобы таким подарком Творца не воспользоваться? Пусть мои друзья высыпаются, а я с вами побуду. Никуда от нас эти бесконечные битвы не денутся. Чем смогу, помогу вам, клянусь». И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что принятое мной тогда решение было правильным. Вместо беспомощного пленника, на уход за которым нам пришлось бы тратить драгоценное время, мы получили дополнительную пару рабочих рук. Гаспар явно унаследовал свой приятный во всех отношениях характер от отца. Эстебан постоянно был весел, много шутил, и, что самое важное, быстро привык к нашей необычной отрядной иерархии, допускающей главенство мальчишки над знатными лордами в тех вопросах, в которых этот странный мальчишка разбирался лучше других. Что поделать, если в том же строительстве лодок, к примеру, что-то смыслит из всех пятерых только принц? Постепенно я окончательно перестал переживать за надежность новичка. Нет, посвящать в свои тайны человека, с которым звезды нас в любом случае разведут, и скорее рано, чем поздно, я смысла не вижу. Но и удара в спину от отца кузнеца точно ждать не приходится. Эстебан не кривил душой, рассуждая про спешку, которая на пути не нужна. Он и правда никуда не торопится, чего только стоит те 15 лет, которые он провел на суше. Часть общения сына с отцом прошла мимо меня, но и того, что я слышал, хватило, чтобы получить представление о пути Эстебана. Твердь ему не нравилась. По большому счету, сушь тоже. Но там были кошки. Отец кузнеца оказался одним из тех странных мужчин, кому самки другого вида очень сильно пришлись по душе, превзойдя в привлекательности женщин-людей. Эстебан много лет прожил в городе, меняя пушистых подруг, и отправился дальше лишь с появлением в горах Мумров своего старинного друга, уговорившего его продолжить прерванный путь. В общем, как-либо мешать нам отец Гаспара точно не станет. Его мало того, что радует общение с сыном, так ему еще и очень интересно узнать, что в итоге получится из нашей затеи. Нет, воспользоваться моей идеей для сбора побед он едва ли планирует. Эстебану с его зелеными восьмеркой и двойкой трагично закончить свой путь на воде и так не грозит. Обычное здоровое любопытство. И я собираюсь его удовлетворить уже в самое ближайшее время. Катамаран скоро будет готов. Прошлой ночью к нам должен был снова прийти в гости ящер. Но зверь не пришел. Эстебан защищает нас что от появления хищника, что от более куда страшной для нас перезагрузки. Начатый неделю назад поединок никак не завершится. Этот фокус сработал. Посмотрим, какой результат даст мой следующий шаг. Шторм закончился. Ветер постепенно стихает. Скоро можно будет спускать судно на воду. То уже стоит ближе к пальмам. Остается лишь прокатить его по заранее подготовленным бревнышкам и вывести по лагуне за риф. Дар барона обеспечивает нас точным прогнозом погоды, так что бурям не застать нас врасплох. Впрочем, местные шторма меня мало тревожат. В открытом море, построенному мной кораблю, они не страшны. Куда больше меня волнует реакция, повелевающая здесь всем программы на мои дальнейшие действия. То, что поединок может длиться неделями, я уже знал и так. Про эту особенность пояса мне поведал еще Дикс, рассказавший про любителей прятаться. Высока вероятность того, что противостояние двух отрядов и вообще не имеет предельного срока. Пока пленник жив, пусть Эстебан таковым по факту и не является. Перезагрузка нашему острову, как и нам, как и нашему кораблю, не грозит. Кроме этого, мне известно и то, что поединок можно начать в любой день. Появление ящера всего лишь позволяет открыть соединяющий острова портал. Не хочешь ждать приходящего раз в неделю зверя? Строй лодку и плыви к соседям. Перебьешь их, прибавишь к своим победам еще одно. Вот только что будет, если ты, не закончив один поединок, уже начнешь следующий? На данный момент для нас это самый важный вопрос. Если количество одновременно ведущихся поединков не лимитировано, то свою сотню на лбах мы соберем очень быстро. Достаточно плавать от острова к острову и убивать местных жителей, не погибая при этом. Последнее просто. Помимо могучих даров и жемчужин, которые дополнительно защищают нас с Кейлором, на нашей стороне выбор времени нападения и фактор внезапности. Островов, как и отрядов, на них очень много. Если плыть от одного к другому, не повторяя маршрут и последнюю часть пути проделывать ночью, то у нас каждый раз будут в противниках спящие, совершенно не готовые к нападению люди. Эстебан уже подтвердил, что готов кататься в компании сына на нашей замечательной парной лодке столько, сколько это потребуется. Вот только у нашего плавания при таком варианте есть все шансы закончиться, толком не начавшись. Если программа позволит нам начать второй поединок, не завершив первый, то по его окончанию остров, на который мы высадимся, обязан перезагрузиться вместе с его обитателями, что помешает нам тут же повторно прикончить пятерку возникших на пляже людей. Вариантов ответа на этот вопрос очень много, но среди них есть и нужный нам в идеале никто и ничто. Если программу не смутит присутствие на острове чужаков и перезагрузка нас не затронет, то у нас будут все шансы прикончить наших оживших противников снова, а потом еще раз и еще. Вычислив место, где те появляются, можно без всяких даров убивать их дружным залпом из луков. Десяток побед, и пленив одного из них, отдыхаем. Затем все по новой, и так до момента, когда наши жертвы подойдут слишком близко к порогу окончательной гибели. Уменьшать на лбах числа одно, лишать жизни совершенно другое. Дабы не растерять преданность соратников, я готов продемонстрировать свою человечность. Перебраться на соседний остров несложно. Но все эти мысли про идеальный расклад. На деле все может оказаться иначе. Грядущая проверка моих теорий расставит все по своим местам. Я сомневаюсь, что чужая перезагрузка способна затронуть и нас, но, к примеру, есть шанс, что она не начнется, пока мы не покинем ее зону действия. В таком случае придется уплывать за риф, а потом возвращаться обратно. И это еще не худший для нас вариант реакции программы на наши внесистемные действия. Если здесь существует механизм устранения сбоев, все мои хитрости могут ничего нам не дать. Впрочем, в последнее верится с трудом. Я и так уже выгибаю систему под нужными мне углами. Обычно, если позволено малое, то и многое, скорее всего, тоже будет доступно. Очень скоро все выясним. Ветер окончательно стих. Пришла пора спускать судно на воду. Сегодня немного потренируемся. Управляться с парусами, такелажем, переносным рулевым веслом и подвижными мачтами легко лишь в теории. И завтра выходим в открытое море. Всего два дня. И я буду знать ответ на свой самый важный вопрос. Основная прелесть окружающего каждый из островов кораллового рифа заключается в том, что он не доходит до поверхности воды пары метров. Наши кили свободно проходят над ним, так что мы можем подплыть почти к самому берегу. Ночь сегодня достаточно ветреная. На то, чтобы преодолеть вторую половину пути до соседнего острова, нам хватило всего 3 часов. Первые 50 километров мы проплыли по-светлому. Днем больше нельзя. Оставаясь за линией горизонта, мы можем не бояться того, что нас обнаружат. На таком расстоянии наш корабль невозможно разглядеть с берега. Катамаран с честью прошел испытание, как и быстро приноровившаяся с ним управляться команда. Плавучесть, устойчивость, скорость, маневренность. Все на высоком для такой примитивной поделки уровне. Переправа с одного острова на другой на таком судне занимает всего несколько часов. Необходимая мобильность отряда достигнута. Темнота для нас тоже не станет помехой. Никакие ориентиры и маяки не нужны нам. Выбрав курс, я всегда смогу держать направление к цели без всяких приборов. Мой внутренний компас не дает сбоев. Вынырнувшие из тьмы очертания приближающейся к нам горы проступают в свете звезд все отчетливее. Мы приплыли. Но причаливать к берегу нам пока что не требуется. Высадив нас с Кейлором, катамаран уходит обратно за риф. Для выполнения стоящей перед нами задачи нас двоих более чем достаточно. Я и так перестраховался. По идее, Хайтавор и сам справился бы с убийством спящих людей. Это не тот остров, на который мы приплывали в тот раз. Тут нас точно не ждут. Я здесь больше для ускорения процесса, но и минимизация риска тоже имеет место. Сойдя на берег, мы сразу же разделились и двинулись в разные стороны. Так мы обойдем остров в два раза быстрее. За Хайтаура я не боюсь. Найдя лагерь местных, он попросту к ним подлетит. Этот способ передвижения совершенно бесшумен. Я же мастер подкрадываться. Раньше времени спящим меня не услышать, сколь бы чутким ни был их сон. В случае непредвиденных трудностей, в первую очередь к ним относится наличие бодрствующего караульного, в бой не вступаем. Лучше потерять лишний день, потраченный на плавание к другому острову, чем кого-то из нас или даже эффект от жемчужины. Песок глушит шаги, так что идти можно достаточно быстро. Двигаясь вдоль первой линии пальм, я за полчаса преодолел больше 2 километров. Лишь бы только остров был обитаем. У Кейлора пока тоже пусто. Отсветы далекого зарева послужат сигналом. Если мой напарник найдет людей раньше меня, он в любом случае вспыхнет, убивая последнего из наших противников. Про вынужденное бегство Кейлора я тоже узнаю. В таком случае Хайтауэр мигнет, на миг засияв, уже в небесах, взлетев выше горы. Заметив подобный сигнал, я должен немедленно возвращаться обратно. На корабле тоже бдят. Увидев свет в небе, наши товарищи зажгут факел, который послужит для нас маяком. Лишний риск исключен. Но нет. Бегство сегодня из плана вычеркиваем. Я нашел их. Все спят. Как мы и предполагали, лагерь местных разбит возле устья, сбегающего с горы к морю ручья. Лежанки из листьев темнеют под пальмами. Под головами людей набитые чем-то мягким мешки. Костра нет, подходи и бери без всяких даров. Невидимкой подкрадываюсь. Я мог бы их прикончить и так, но магическими клинками убивать бесшумно и быстро удобнее. Один, второй, третий. Четвертый спал чересчур чутким сном. Проснуться он успел, вскрикнуть нет. Последнего при желании мог бы пленить, но сегодня такой задачи передо мной не стоит. Сейчас я узнаю... Увы. Идеал не достигнут. Труп убитого мной только что человека продолжает лежать, где лежал. Перезагрузка не спешит обновлять обезлюдевший остров. Мы с Хайтауэром, как инородные элементы, не в счет. Иду дальше, больше можно не красться. Встречу Кейлора и возвращаемся обратно. Есть шанс, что наш выход за риф запустит процесс. Перед тем, как уйти, я отрезал лоскут от одежды мертвеца и засунул в карман. Если остров все-таки обновится, я мгновенно об этом узнаю. Любая вещь, принесенная сюда этими людьми с суши, при перезагрузке исчезнет, даже выйдя из зоны последней. Я нашел их. Тут же, понявший, что больше таиться не нужно, Хайтауэр помахал мне в ответ и ускорился. Мы встретились на противоположной от точки высадки стороне острова. В целом я шел немного быстрее него. «Не сработало?» — спросил Кейлор, приблизившись. «Смотря что, покажи-ка мне лоб». Пришлось чиркнуть кремнем. «Увы, нет. Цифры те же. Возвращаемся на корабль. Может, остров не обновляется, потому что мы здесь?» Вернувшись к месту высадки, мы просигналили нашим, и через несколько минут катамаран подплыл к берегу. Добравшись до него вплавь, дар Хайтауэра пока на всякий случай не тратим, мы поднялись на борт. Теперь к рифу. «Они просто умерли», — констатировал очевидное Вальдемар, когда стало понятно, что и наш выход в открытое море не запустил локальную перезагрузку. «Как если бы, скажем, разбились, упав со скалы. Или с дуру перебили друг друга. Это не поединок. Это просто смерть. Наверное, теперь так и будут валяться трупами до начала новой седмицы. Все зря. Не дала нам вода обмануть себя. Жаль. Подбирающийся к этой части планеты рассвет в своей серости уже позволял разглядеть на лице Эстебана вселенскую грусть, отражающую интонации голоса. «Эх, сынок, не судьба нам поплавать с тобой. Может, дальше на этой, как она там, все название говорили, ну, пояс». «На Ойкумене», — подсказал Вальдемар. «Да, на ней», — благодарно кивнул Эстебан. «Может, на Ойкумене Творец нас еще раз сведет. Путь, он длинный». «Брось, батя», — положил Гаспар руку отцу на плечо. «Мы еще не закончили здесь. Не вся наша хитрость истрачена. Правда ведь?» Забыв, что наш лидер Хайтауэр, с вопросом Гаспар обращался ко мне. «Правда?» — ответил за меня Кейлор. «Мы еще не закончили. Вот только расстрою вас. Господин Эстебан все же скоро покинет нас». И видя, как это известие опечалило сына с отцом, я счел нужным добавить. «Не спешите прощаться. У вас целый день впереди». «Да мне тоже жаль. Ну, конечно, не Эстебана с Гаспаром, которым предстоит скоро расстаться. Я всего в одном шаге от того, чтобы признать свое поражение. Проклятая вода не хочет уступать мне. Если и следующий мой ход не даст результата, нам придется возвращаться на свой остров и ждать там ящера. Одно хорошо. Долбить каждую неделю челны нам не придется уж точно. Как спасать от перезагрузок корабль, я знаю. В крайнем случае, это будет моей маленькой победой».